Дела можно отменить. «Долго еще будешь меня рассматривать?» — улыбается он. «Прости, смущенно отвожу взгляд. Я просто задумалась, я не хотела на тебя таращиться». «Ничего, мне нравится, как ты на меня смотришь. Скажи, что думаешь по поводу моего предложения». Он как-то двусмысленно улыбается. «Да, определенно он изменился. Когда я впервые его увидела, он мне показался наглым выскочкой и ботаником. У него даже осанка была другая. Сейчас же он выглядел идеально, словно подменили. Ну, я не против дружить. Дальше язык не поворачивается сказать, что я уже не против переспать с ним. Он вполне ничего себе». «Спасибо», — он улыбается. «Поверь, я смогу легко изменить твое мнение о себе, которое у тебя сформировалось обо мне. Я не такой плохой, как ты думаешь». «Надеюсь». Улыбаюсь я, продолжая смотреть в сторону, ощущая, как от нежных массирующих движений его руки на моей ладони по телу разбегаются мурашки. После ресторана мне хочется продолжить общение, но он ссылается на какие-то дела и предлагает забросить меня домой. Садимся в машину и трогаемся с места. Молчим. «Там, в клубе, ты позволила какому-то незнакомому мужчине сделать тебе куни?» «Да, и что? Это делает меня плохим человеком?» Внезапно с вызовом спрашиваю я, потому что он задевает больную для меня тему. «Нет», — в его голосе слышится разочарование. «Просто я надеюсь, что ты больше не будешь ходить в подобные заведения». «Мы не встречаемся, а ты уже условия диктуешь?» Качаю головой и смотрю на него искоса. Ловлю недовольный взгляд, но сказать ничего не может, потому что я права. «Прости, я сама не знала, что так все будет. Меня пригласили туда и накачали чем-то. Я даже не знаю, что это за клуб». «Правда?» — в его голосе слышится радость. «Правда. Вру и не краснею. Лучше пусть не знает, что я реально планировала там делать». Сижу в машине и не спешу вылезать на мороз. Хорошо и тепло в его шикарном авто. Сам парень тоже не торопится, хотя до этого говорил, что срочные дела. «Чем планируешь заниматься вечером?» — спрашивает он. «Так уже вечер». Поворачиваю голову и смотрю в его зеленые глаза. «Красивый, как черт. Я имею в виду, вообще планы есть?» «Нет. Тогда могу я тебя пригласить в гости?» Он краснеет и снова берет меня за руку. «Ты же сказал, у тебя срочные дела». Смущаюсь, потому что знаю, что приглашает не на чай. Мне следует отказаться, но я сама хочу. «Дела можно отменить». Улыбается он и тянется ко мне за поцелуем. «Даже не знаю. Может, не надо?» Он смеется и заводит авто, а сам набирает кого-то. Быстро говорит, что сегодня не получится приехать, и бросает телефон на заднее сиденье. Мы несемся куда-то, а меня снова вжимает в сиденье. Так хорошо и легко. Удивительно. Сегодня я узнала своего препода с другой стороны. А теперь хочу узнать, каков он в постели. Он так и не поцеловал меня, а я сгораю от желания почувствовать вкус его губ. Мы подъезжаем к крутой высотке с огороженной территорией и подземным гаражом. Я офигеваю от увиденного и снова отмечаю про себя, что Иосиф Адамович — непростой препод. «Иди ко мне», — шепчет он, не включая свет, когда мы оказываемся в его квартире. Я понимаю, что сейчас произойдет, и от этого перехватывает дыхание. Я медленно иду к нему. Иосиф нежно целует меня в губы, а затем провожает в зал. Включает слабое неоновое освещение. Чертовски красиво. Панорамные окна и высокий этаж, шикарный вид на Москву. Светящийся город под Новый год становится еще более красивым, потому что приобретает больше огней. «Вино?» — спрашивает Иосиф. Я киваю, не отводя завороженного взгляда от вида из окна. Парень подходит ко мне сзади. Рукой берет за подбородок и поворачивает к себе. Внимательно смотрит мне в глаза. «Ты такая красивая». Я от смущения опускаю глаза. «Тебе не нужно стесняться». Он подтягивает меня к себе, и его губы тянутся к моим губам. Его поцелуй оказывается таким жарким и страстным, что у меня кружится голова. Он касается своим языком моих губ, исследует весь мой рот. Наши языки переплетаются и дарят друг другу наслаждение. Я задыхаюсь от такой страсти. Мне хорошо и одновременно страшно. Иосиф опускает руку вниз и кладет мне на бедро, слегка играя пальчиками. Я вздрагиваю. В его объятиях я чувствую себя нежным и беззащитным цветочком, который без ласк и любви может просто завянуть. Иосиф продолжает целовать меня с каждой секунды, его поцелуи становятся все жарче и сильнее. Я потихоньку таю. Хоть мне и хочется видеть перед собой Мирона, но Иосиф на время затмевает все. Сейчас я мечтаю только об одном, чтобы его поцелуи и ласки не прекращались. Парень гуляет пальчиками по поясу брюк, спускаясь все ниже и ниже. Нежно касается промежности, словно пытаясь убедиться, как я отреагирую на эти неловкие прикосновения. Ему это нравится, чувствую губами, как он улыбается. Пока он меня целует, его рука уже избавляет меня от пояса и расстегивает ширинку. Вскоре его рука медленно скользит по моему бедру под тканью брюк. Я дрожу в предвкушении. Наш поцелуй заканчивается, и его губы переходят на шею. Он покрывает каждый миллиметр своими поцелуями. Я поднимаю голову, закрываю глаза и наслаждаюсь моментом. С Вадиком у меня такого не было. Такое чувство дикого желания я испытываю впервые. Рука молодого человека добирается до моих трусиков. Парень нежно обхватывает ладонью мой клитор и начинает его массировать. У меня подкашиваются ноги. Иосиф слегка подхватывает меня за спину и резко поднимает на руки. Смотрит мне в глаза и говорит: «Наконец-то». Что он имеет в виду, я не понимаю, и в данный момент меня это мало интересует. Парень доносит меня до диванчика и аккуратно кладет. Сам быстро снимает рубашку и скидывает брюки. Через его плавки уже пробивается большая скала. Его бугорок уже таких громадных размеров, что я на минуту перестаю дышать. Боже, если этот агрегат войдет в меня, он разорвет мне все. От этой мысли как-то не по себе. Парень замечает, куда направлен мой взгляд, и немного смущается.